Не хотелось мне откладывать возвращение обратно в мир Кремля, как я стал его называть для себя с недавних пор, но делать нечего. Дегтярь прав. Устали мы, как крысы-собаки, да и Фифу отдых нужен после такого ранения. Сейчас, даже несмотря на его суперспособности к регенерации, боец из него никакущий. «Ладно, уломал», – сказал я. «И правда, тащиться ночью по шоссе, рискуя влезть в аномалию или попасть мутанту на клык – дело гиблое. В общем, спасение мира откладывается до утра». И пошел ломать сухие кусты для костра, которых вследствие близости к РЛС вокруг было немерено. Антенны высасывали жизнь из всего, до чего дотягивались их аномальные волны. Возможно, обычный человек, переночевав здесь за километр от РЛС, к утру сошел бы с ума или вообще загнулся в глухую. Но тому, кто в свое время как по своей улице гулял под гигантскими антеннами, ночевка в километре от них была не опаснее, чем в любом другом месте зоны, как и его товарищам, кстати, повидавшим в жизни нисколько не меньше. Многие на Большой Земле считают нас, сталкеров, мутантами. Возможно, они в чем-то правы. Зона заточила нас под себя, мы затачиваем под себя зону. Такой вот у нас симбиоз, и никуда от этого не деться. Костер я развел быстро. И пока Дегтярь доставал из автомобиля консервы, скрывал их и совал в огонь, я направился в здание, чтобы помочь Фифу выбраться наружу. Вошел и невольно скривился. Шам сидел на полу, прислонившись спиной к заляпанной кровью колонне, и спал. Его лапы были сложены на заметно оттопырившемся животе, а на кровавленных губах блуждала довольная улыбка. Наверное, ему снилось что-то хорошее. Возможно, Настя, любовь всей его жизни, которая однажды чуть не заколола меня танталовым штыком, вживленным в ее предплечье. Убийца-киборг и вампир-телепат – прекрасная пара. Даже мой издатель, сам великий писатель современности, помнится, написал мне письмо о том, что, прочтя очередную книгу о моих приключениях, был крайне удивлен таким союзом. Да. А вокруг Шама лежали трупы с грубо разорванными шеями, причем из ран, явно нанесенных острыми зубами, больше ничего не текло. Судя по округлившемуся пузу Фифа, течь там было нечему. Я развернулся и пошел обратно к костру, на вопросительный взгляд Дегтяря лишь мотнув головой. «Короче, ужинаем вдвоем», – сказал я. «Наш кровопийца спит и полностью счастлив без тушенки». «Везет», – хмыкнул Дегтярь, цепляя ножом из костра слегка подогревшуюся консерву. «Если б я мог жрать врагов вместо сухпайка, прикинь, сколько можно было бы лишнего боеприпаса на себе таскать?» «Угу», – отозвался я. «А если б еще не гадить по пути и не спать заодно, то скорость передвижения возросла бы вдвое. И вообще, если бы у бабушки был огненный джин, то она была бы сталкером». «Кстати, о джинне», – заметил Дегтярь, протягивая мне двухлитровую флягу со спиртом, который он прихватил из автомобиля вместе с консервами. «Ты его проверил?» «Джин работает», – кивнул я. Потом отхлебнул из фляги, зажмурился, и когда обжигающая жидкость прошла по горлу, шумно вздохнул, вкачав легкий сырой вечерний воздух зоны. «А может, ноготь еще раз проверим?» – предложил бывший полковник. «Может, он пока в твоей пасти был, все свои свойства растерял?» Я усмехнулся. «Действительно, какой интерес смотреть, как джин превращает воду в какой-то не особо понятный сжиженный газ. А вот на то, как незрачный с виду аналог философского камня трансформирует любые металлы в золото, можно смотреть хоть по 10 раз на дню. Поэтому я не стал спорить, а просто достал из нагрудного кармана тряпочку, в которой был тщательно завернут ноготь Мидаса, после чего коснулся им алюминиевой фляги со спиртом. Наверное, это забавно выглядело бы со стороны. Два сталкера сидят возле костра и завороженно, словно дети на новую игрушку, пялятся на то, как по фляге неторопливо расползается желтое пятно. Лохмотья краски, прекрасно держащиеся на алюминии, осыпались в золото, словно зеленые листва. И когда последний из них упал на серую траву зоны, я невольно опустил руку, а после вовсе поставил флягу на траву. Тяжелая стала, зараза. «До сих пор не могу поверить», – вздохнул Дегтярь, вновь берясь за консерву. «Неправильные какие-то арты, что этот ноготь, что стальные. Вон Кречетов говорит, будь то они опасны для экологии, мол, вода станет нефтью или газом, и чуть ли не вся планета вот-вот превратится в гигантский золотой шар. Но мне почему-то кажется, что дело в другом. В чем не знаю, но сталкерская чуйка, интуиции, то есть, подсказывает». «Я знаю, что такое чуйка», – перебил я бывшего полковника. которого после пары глотков спирта явно пробило на поговорить. И моя сейчас подсказывает, что если мы с тобой будем тут у костра лясы точить за жизнь, то хрен выспимся и с утра будем как сонные тетери. Поэтому давай-ка ты дожевывай свою консерву и отбивайся на полночи, а я тебя через 4 часа толкну. Фыфа сегодня не трогаем, пусть себе восстанавливается. А идет, легко согласился Дегтярь, глаза которого от еды, выпитого и пережитого, слегка осоловели. Думаю, как и мои, кстати. Но мне всяко лучше ночью бодрствовать, чем под утро. Говорят, все писатели совы по жизни. Наверное, потому я по возможности стараюсь всегда дежурить в первую смену. Хорошо, что бывший полковник не стал спорить, быстро доел свой нехитрый ужин, после чего прямо тут у костра завалился спать и буквально через минуту начал похрапывать. Я же опустил вниз бронестекло своего шлема, включил в защитном костюме режим подогрева, поднялся на ноги и отошел в тень. На посту всегда лучше, когда ты в тени, а не маячишь на фоне костра слишком явной мишенью. Вокруг все было спокойно. Маленькие электронные часы на внутренней стороне стеклянного забрала показывали половину второго ночи. Еще полчаса, и пора будить Дегтяря. Наконец-то высплюсь. 4 часа спокойного сна для нашего брата-сталкера зачастую есть предел мечтаний. На то она и зона, чтобы постоянно держать ухо востро, если твой сон не стережет надежный товарищ. Вон Дегтярь развалился у костра, дрыхнет, как на большой земле, зная, кто его охраняет. Ну да, твое счастье, сталкер. Спи еще 29 минут, а потом я с превеликим удовольствием займу твое место. Но додавить свои законные 29 Дегтярю было не суждено. Внезапно из здания станции ВНЗ раздался душераздирающий вопль, который немедленно трансформировался в нечленораздельную смесь матерно-бытового характера. «Ах ты ж, ёханый ты нахрен, мать ваши в ушные раковины! Сволотище припоганые, уроды бледномордые, суки потрошенные!» «Это кто ж так заворачивает?» – спросонья вопросил Дегтярь, рефлекторно хватаясь за пулемет. «Ты все запомнил? Как будешь роман писать, чтоб все воспроизвел в точности? Я только ради этого его прочитаю». «Непременно», – бросил я, хватая за свое СВД, которую после вечерней битвы полюбил искренне и навсегда. «Походу, это фыф надрывается». «Приснилось чего?» – поинтересовался Дегтярь, вглядываясь в темноту. Оказалось, не приснилось. Из дверного проема здания станции ВИС вывалился фыф, упал на четвереньки, но тут же вскочил снова и побежал к нам, на бегу поддерживая располневшее пузо. Ну, чисто комар, пересосавший крови. Щупальца безвольно хлопали по щекам шама, глаз выпучен, и в нем плещется хорошо мне знакомый коктейль из сонного одурения и неподдельного страха. То есть вполне себе довольного жизнью фыфа что-то серьезно напугало. Но что? Разгадка пришла немедленно, вернее, выползла из темноты здания, едва протиснувшись в дверной проем. Это были трупы, ожившие мертвецы, кровь которых мы пролили и остатки которой высосал шам из остывающих тел. Но не зомби напугали шама, в его биографии не раз встречались ходячие кадавры, и мочил он их так же хладнокровно, как и мы с Дегтярем. Но сейчас живые трупы выглядели действительно ужасно. Неведомая сила собрала их вместе, слепила в единый комок из тел, голов и конечностей, выкрученных немыслимым образом. Но в то же время это не было хаотичным нагромождением мертвой плоти. 2 или 3 десятка ног жуткой твари находились внизу, многочисленные руки торчали спереди и по бокам, а головы были собраны спереди в одну кучу, напоминающую кошмарный цветок. Посредине лицо вожака с абсолютно белыми глазами, а вокруг него морда его подчиненных, обезображенные смертью, с язвами разложений на лбу и щеках, которые не могли появиться так скоро, если бы труп гнил себе потихоньку, как положено порядочному мертвецу. «Мертвопак», – еле слышно проговорил Дегтярь, направляя пулемет на кошмарную тварь. «Я слышал о таком, но вижу впервые. Мочи его, ребята!» И начал стрелять. Пули вырывали куски плоти из страшного порождения зоны, но это не причиняло ему заметного вреда. Мертвопак рвался вперед, перебирая всеми своими нижними конечностями, но Дегтярь буквально держал его на длинной очереди, которая вот-вот должна была закончиться. Я вскинул винтовку и по мере сил помог бывшему полковнику. Правда, если Дегтярь стрелял по площади, лишь бы попасть в тушу, весящую не меньше тонны, то я начал бить прицельно. Любой твари на земле, как бы ужасно она ни выглядела, необходимы глаза, чтобы видеть, куда бежать и на кого нападать. Вот я и начал стрелять по белым, бессмысленным гляделкам, начав с вожака. Глазницы центрального лица взорвались белесой слизью после первых же двух выстрелов, но это не особо помогло. Все хари одновременно завыли так, что даже у меня мороз прошел по коже, после чего мертвопак лишь удвоил усилие, словно бык, получивший от Ториадора болезненное, но не смертельное ранение. И у него получилось. Дегтярь чудом успел отскочить в сторону. Мерзкое чудище промчалось мимо него, резко развернулось, осознало, что промахнулось, и вновь ринулось в атаку. Руки впереди и по бокам туши заметно напряглись, их пальцы скрючились, став похожими на когти. Самое жуткое, что многие конечности мертвопака были перебиты пулями, из них торчали сломанные кости, что, впрочем, никоим образом не влияло на двигательные функции самих конечностей. И значить это могло лишь одно. Впрочем, сейчас мне было не до размышлений. Для того, чтобы занять более удобную позицию, мне пришлось выйти из тени. Заметив меня, мертвопак немедленно потерял интерес к дегтярю и ринулся на меня. Неприятное зрелище, когда на тебя несется эдакий монстр. Такой впечатлительный человек ночью во сне увидит и инфаркт обеспечен. Я же постарался эмоции запрятать поглубже. Бояться буду потом, сейчас стрелять надо. Я и стрелял. Мысленно не раз поблагодарив Кречетова, сволочь такую, за столь замечательную винтовку. Теперь можно не думать о смене магазина, на который всегда уходят драгоценные секунды, столь необходимые в бою. Ну или почти не думать. Мне удалось в авральном режиме выбить примерно половину глаз чудовища, расплескав по гниющим харям белесые кляксы. Но я уже понимал, не уйти нам. На тварь практически не действовали пули, ранения ей были по барабану, как носилась туда-сюда со скоростью курьерского поезда, так и продолжала носиться, ничуть не потеряв прыти. И сколько мы ни отскакивали в сторону от нее, рано или поздно скрюченные пальцы зацепят сначала одного, потом другого, а после до Фыфа доберутся, который, кстати, пропал незнамо куда. Может, оно и к лучшему. Глядишь, доберется до кузнеца или болот, как-нибудь сумеет скрыть границу между мирами и найдет свою Настю во вселенной Кремля. Ну, а мы с Дегтярем просто еще повоюем, пусть даже и недолго нам осталось этим заниматься. Надрывно трагические мысли имеют свойство появляться в моей голове во время скоротечного боя. Это нормально, я к этому уже привык. Фишка у меня такая, ага, стрелять, перекатываться, уворачиваться от пули ударов и снова стрелять, и при этом думать про всякую мелодраматическую хрень, от которой в нормальном состоянии любого нормального сталкера стошнит непременно, и меня в том числе. Видимо, такая у меня защитная реакция организма, благодаря которой рефлексы работают как часы. Руки-ноги делают свое дело, а мозг думает какую-нибудь чушь, не отвлекаясь на всякие фигню типа страха или сомнений в правильности того или иного действия. Потому сейчас я четко и беспристрастно осознавал, хана нам с Дегтярем этак секунд через 30. Потому что устали мы зверски скакать туда-сюда, в отличие от мертвопака. Но тут произошло неожиданное. С крыши станции ВИС прямо на спину жуткой твари спрыгнул маленький шам, в лапах которого было зажато что-то вроде большой коробки. Отсюда не разглядеть, что именно. После чего в лунном свете, щедро заливавшем поле битвы, блеснул пистолет странного вида, из ствола которого вырвался бледный луч. Мертвопак на мгновение остановился, словно осознавая, что же это такое прыгнуло ему на спину. Когда голов много, зачастую им сложно прийти к общему решению. Этим и воспользовался Фыф. Отбросив в сторону пистолет Кречетова, маленький шам с видимым усилием запихнул неведомую коробку прямо в спину мертвопака, где луч прорезал дыру нехилых размеров. Проделав это, Фыф немедленно прыгнул влево, заорав дурным голосом. «Ложись!» Я лишь в последнюю секунду понял, что же такое, затолкав Фыф вплоть кошмарной твари, причем осенило меня, когда я уже падал на землю. Дегтярь сделал то же самое. Если боевой товарищ истерическим воплем настоятельно советует плюхнуться на брюхо и не отсвечивать, лучше последовать его рекомендации. А потом раздался взрыв. Глухо так бумкнуло, будто в толстостенной бочке петарду взорвали. Мертвопак взвыл всеми своими мордами и лопнул, словно мыльный пузырь. Во все стороны полетели руки, ноги, кишки, а прямо передо мной шмякнулась в траву чья-то перекошенная рожа с выпученными белесыми глазами, которые я не успел расстрелять из своей СВД. Я поднялся на ноги, осмотрелся. Хорошее было место, почти не загаженное мусором. Теперь оно выглядело как финал фильма о зомби-апокалипсисе, в котором любимым оружием главного положительного героя была бензопила. Еще шевелящиеся фрагменты мертвых тел усеяли все видимое пространство, а неподалеку валялся искореженный цинк от патронов. «Вот таким образом!» – раздался позади меня слегка надменный голос. Я обернулся. Фыв стоял с самодовольным видом, покручивая на пальце кольцо от гранаты. Другой рукой он придерживал брюхо, слегка еще свисающее к низу. Походу, нелегко было шаму скакать по крышам на полный желудок, да еще тащить с собой вскрытый патронный цинк, набитый гранатами. Сообразил же метнуться к газику, высыпать у купорки патронов, набить металлический ящик РГДшками, а потом еще залезть на крышу по ржавой пожарной лестнице, дождаться момента и ловко провернуть операцию по уничтожению жуткого порождения зоны. «Молодец, дружище», – сказал подошедший Дегтярь. «Вовремя ты подсуетился с этими гранатами». Потом посмотрел на мрачный контур гигантской РЛС, вздымающийся в небо на фоне полной луны, и добавил. «Думаю, это антенны чудят, из мертвых не пойми, чего лепят. А может, не просто чудят, а мстят кое-кому, кое-за-что. Не зря же мертвопак на меня забил, как только снайпера увидел». «Все может быть», – задумчиво проговорил я. «Сколько уже раз убеждался в том, что зона – живое разумное существо, способное равно помнить и хорошее, и плохое. Однажды я уничтожил ее гигантское порождение, так как у меня просто не было иного выхода. И вполне возможно, что сегодня оно, вновь возрожденной зоной, попыталось мне отомстить, создав чудовище из тел мертвых бандитов и натравив его на меня». «Так или иначе, лучше подальше отсюда уехать», – сказал Фыв, с опаской глядя на РЛС, находящуюся всего в километре отсюда. «Причем прямо сейчас». «Да ну нафиг», – зевнул Дегтярь. «После того, что случилось, ни одна тварь сюда этой ночью не подойдет. Никому не охота быть разодранным на фрагменты. Эх, пропали мои полчаса сна. Иди, снайпер, ложись, а я покараулю». «Не, сейчас моя очередь», – мотнул головой Фыв, отчего глазные щупальца синхронно хлопнули по правой щеке. «Вы идите, а я...» «Давай вместе сторожить», – предложил Дегтярь. «Откроем по банке консервов, спиртику по колпачку закинем». «Думаешь?» – засомневался Шам. «Есть я не буду, а вот если только по колпачку...» «Короче, вы тут соображайте на двоих, а я спать», – решительно произнес я. «Следите, чтобы РЛС из мертвых пиндосов чего-нибудь не слепило». «Если раньше не слепило, теперь уже точно не слепит», – сказал Шам, вглядываясь в темноту, туда, где остались лежать трупы убитых морских котиков. Походу, пиндосы ей тоже не по вкусу. Так что спи спокойно. Ощущение было такое, будто я только что прикрыл глаза, и меня сразу же пнули в бок чем-то тяжелым, типа бронированного берца. По-другому человеку, упакованного в тяжелый защитный костюм, добудиться нереально. «Вставай, снайпер!» прозвучал у меня над ухом голос Фыфа. «Светает». Я с трудом открыл один глаз. Блин, когда же я наконец отдохну по-человечески? Но даже пробудиться с ленцой, потягиваясь, не получилось. Внезапно в шлеме щелкнуло, и тревожный голос Кречетова зарокотал из динамика. «Сталкеры, внимание! Только что от ЧАЭС в сторону Припяти и Новошепеличей выдвинулся конвой 10-й группы американского спецназа. По моим сведениям, у них находится артефакт «Черная ртуть», отбитый у фанатиков монумента. Если конвой доберется до северной границы зоны, контролируемой американскими миротворческими силами, можно считать, что артефакт для нас потерян». «Но зашибись», – сказал я, поднимаясь с земли. «Десятая группа – это Green Berets, зеленые береты, элита спецвойск армии США. Этих готовят так, что котикам и не снилось. И сколько их там в том конвое?» До стычки с фанатиками был полный стрелковый взвод. После него осталось от силы треть. «Значит, человек 15», – прикинул я, с запасом, задумчиво глядя на бритву, примкнутую к СВД. «Хреново. Этих с наскока взять не получится». «А если не с наскока?» – напряженно поинтересовался Кречетов. «Если по уму?» «Да тут уж как срастется, так и будет», – отозвался я. «Пробовать надо. Как там наш мутант? Братцы ему вернули?» «Насчет этого не беспокойтесь. Голову приварили обратно артефактами. С его регенерацией часа через два все восстановится, как было. Вот, сами послушайте». «Он не врет, снайпер», – раздался в динамике слабый голос мутанта. «Брата мне вернули, только...» «Вот видите», – вновь ворвался в эфир Кречетов, – «я держу слово. Теперь вам осталось держать свое». «Свое-то мы сдержим», – сказал я. «Вернее, попытаемся». «Вот и отлично», – отрезал ученый. «Удачи в битве. Я жду результатов. В противном случае, сами понимаете, ваш друг лишится обеих голов, а весь мир лишится воды. Либо в лучшем случае США получит неоспоримое экономическое преимущество перед остальным миром. Вы же не хотите ни того, ни другого, ни третьего, правда?» Динамик щелкнул, треск помех пропал. Я вздохнул и перевел взгляд на своих спутников. «Все слышали?» «Угу», – отозвался Дегтярь. «Интересно, откуда ты все так подробно знаешь про пиндосскую спецуру?» «Пересекался раньше», – отмахнулся я. «Давай базар-вокзал потом. Ага, сейчас выдвигаться надо». «Это запросто», – хмыкнул Дегтярь. «Кстати, есть реальный шанс нагнать тот конвой. Шоссе вдоль Припяти сплошь в аномалиях, их там как вшей на бомже. На нашем участке дороги они тоже имеются, особенно если отъехать чуть подальше от РЛС. Но если проскочим, дальше до самого Янова наверняка будет проще». «Ну так двинулись, что ли?» – воскликнул Фыв. «А то пока мы тут планы строим, эти ваши спецпиндосы уволокут наше добро». «Логично», – хмыкнул Дегтярь, направляясь к газику. «Но это ты зря беспокоишься. Амер по зоне ходит, как барышни по лугу, боясь запачкать подол об коровье дерьмо. Мы же гоняем по ней иначе». «Вот уж не думал, что по этим гиблым местам можно ездить так, как Дегтярь. Наш автомобильчик летел по разбитой дороге со скоростью 60, а то и более километров в час, лихо объезжая подозрительные места, которых, кстати, было немало. Но сейчас лихому водили было проще. Сверху начал накрапывать мелкий дождь, довольно четко обрисовывая на растрескавшемся асфальте контуры большинства аномалий. Гравиконцентратом, например, вообще шансов не оставалось, так как дождик неумолимо очерчивал границы аномалии, притягивающей падающие капли воды. Так что если увидел на дороге многохвостую лужу, смахивающую формой на морскую звезду, объезжай ее, не задумываясь. Разок увидели мы веселого призрака. Стоит себе на обочине, грустно покачиваясь, и даже не пытается напасть на проезжающий мимо автомобиль. Видать, удручен тем, что дождь его демаскировал полностью, превратив в кривой вялый торнадо, совершенно не опасный с виду. Попадались по дороге электроды, возмущенно потрескивающие хилыми молниями. В дождь эти аномалии вообще почти не опасны, если только не очень здоровые, конечно. Капли воды очень быстро их разряжают. Дегтярь одну даже бампером задел, объезжая. Но ничего страшного не произошло, разве что Фыфа, держащегося за борт, слегка по пальцам током дернула. «Смотри, куда прешь, хомо косоруки, раскудрит твой через коромысло», – зашипел Шам на водителя. Но тот только хмыкнул. «Слышь, снайпер, это тоже обязательно в роман вставь. Я же хрен запомню эдакие выверты». «Непременно», – пообещал я, – «только об этом и думая, не переставая». Хотя на самом деле думал совсем о другом. О Марии, о той пятиглазой твари, которая захватила ее вместе с Настей. Удастся ли мне снова зарядить бритву и вернуться в мир Кремля? И если удастся, то не поздно ли будет? Время-то идет, и кто его знает, для чего этому супершаму нашей девчонки? Может, на пропитание? Запросто, кстати, с учетом пристрастий этой породы к свежей крови. Конечно, если и так, я его голыми руками рвать буду. Только девчонок-то не вернешь. И как после этого нам с Фэфом жить-то, осознавая, что не уберегли самое дорогое, что у нас есть? Впрочем, в любой напасти есть и свои плюсы из серии «Нет худа без добра». Например, в зоне не получится долго предаваться мрачным мыслям. Картина постоянно меняется. Аномалии, враги, друзья, стычки, торговля, мутанты, снова аномалии и так далее. Все это отвлекает от грузящих раздумий, глуша любую депрессию на корню. Кстати, хорошее лекарство от хандры – гораздо эффективнее всяких там прозаков. На пару дней отправить любого суицидника в зону, и излечится он гарантированно от своего недуга, если сумеет выжить, конечно. «А тут мы срежем», – прервал мои размышления Дегтярь, выворачивая руль влево. «Держитесь». Не скажу, что ехать по разбитому шоссе было одно удовольствие, но тащиться по целине, прыгая на кочках и проваливаясь в колдобины, так это я вообще не люблю. «И далеко мы так уедем», – поинтересовался Фыв, отсчитывая зубами рытвины. «Терпите, сталкеры», – хохотнул Дегтярь. «Терпите, сталкеры», – хохотнул Дегтярь. «Сейчас выйдем на секретную тропу, надо ж как-то обгонять пиндосов. Если Кречетов не наврал, мы их на выезде мы их на выезде из Новошепеличей возьмем». «Новошепеличей?» – переспросил я. «Так, насколько я помню, во время аварии через это село прошел северный след радиоактивного заражения, и теперь там какая-то жуть жуткая». «Угу», – отозвался бывший полковник. «Вот и посмотрим, как пиндосы через эту жуть к себе на базу проберутся». Еще через несколько минут наших страданий Газик выехал на секретную Дегтяревскую тропу, узкую дорогу, некогда сложенную из бетонных плит. Сквозь стыки между серыми прямоугольниками проросла такая же серая трава зоны, но ехать по этому покрытию было вполне можно. «Скоро будем на месте», – сказал Дегтярь, вновь определяя свой пулемет на привычное место. Сошки уперты в капот, ствол смотрит вперед. «Готовьтесь». «Это мы запросто», – подмигнул единственным глазом Фыв. «Вы ж только скажите». И пододвинул к себе поближе ящик с гранатами, уже снаряженными запалами. Впереди маячила дубовая рощица, состоящая из деревьев, скукожившихся от радиации и похожих на инвалидов, выпрашивающих милостыню. «Сразу за рощей будет», – начал было Дегтярь, но договорить не успел. Из-за деревьев послышались крики и сразу за ними беспорядочные выстрелы, которые, впрочем, быстро стали профессионально упорядоченными. Судя по звуку, там за рощей гулко короткими очередями работали три пулемета. Им аккомпанировали примерно с десяток автоматов, тявкающих коротко и зло. Это в кинобоевиках герои прицельно молотят длинными очередями. В реальной жизни при огневом контакте опытные люди стреляют коротко, по 2-3 патрона, если, конечно, не стоит задача подавить противника огнем. Но сейчас у невидимых вояк такой задачи не было. Молотили явно на поражение видимых целей. Причем, что странно, те цели, похоже, по ним не стреляли. «Слышишь?» – спросил я Дегтяря. «Ага», – отозвался тот. «Похоже, пулеметы амеровские. У их крупнокалиберных выстрел звучит хлипче, чем у наших. Поехали, глянем, что ли?» – предложил Фыв. «Они сейчас нас точно не заметят. Заняты». Справа от рощи находился пригорок, густо поросший сочным бурьяном высотой в рост человека. «Если за ним встать, нас точно не видно будет, а мы сможем рассмотреть, что там происходит». «Поехали», – кивнул Дегтярь, плавно нажимая на газ. Не прошло и минуты, как мы уже стояли на облюбованном месте, и меж метелок травы, щедро подпитанной плодородной радиацией, смотрели на довольно необычную картину. Это и вправду был отряд тех самых зеленых беретов, о которых говорил Кречетов. Правда, сейчас элитные заокеанские спецназовцы выглядели не столь браво, как в фильмах о Джонни Рэмбо. Небольшой отряд теснили мутанты, плотной стеной наступавшие со стороны деревни Новошепеличи, бревенчатые дома, которые зияли глазницами разбитых окон в полукилометре от места битвы. И мутанты эти были ужасны с виду. Когда-то, наверное, эти куски красно-черной плоти были быками, коровами и овцами. Сейчас же узнать в этих кошмарных тварях мирную мясомолочно-шерстяную скотину было весьма затруднительно. Теперь это было просто красное бугристое мясо на мощных ногах, из которого во все стороны торчали белесо-зеленоватые черви толщиной с мою ногу. На каждый мясной носитель приходилось по 2 десятка червей, которые, похоже, им и управляли. Причем при таком количестве примитивных мозгов на одного носителя свалить его было достаточно сложно. Пока ноги не отстрелишь или покуда все гибкие отростки в кашу не перемелешь, мутант будет переть вперед, словно бык на красную тряпку. «Вот твою мать, а!» – проговорил Дегтярь, чесанув затылок пятерней. «Прикиньте, в Новошепельчих после аварии экспериментальную ферму устроили, выращивали на ней скотину и исследовали, как на нее радиация влияет. И параллельно проводили исследование американского чуда, калифорнийского червя, с помощью которого собирались очищать землю от радионуклидов. А потом вести из этого села перестали поступать. Вот оно, как оказалось. Доэкспериментировались». Я слушал Дегтяря краем уха. То, что разворачивалось сейчас перед моими глазами, было важнее истории об очередном неудачном эксперименте ученых. Там, в 500 метрах от нас, мутанты убивали людей. Зеленым беретам пока еще удавалось сдерживать лавину мутантов расчетливо грамотным огнем, но среди амеров уже были потери. Видимо, муты ударили неожиданно. Перевернутый головной хамви, перекрывший путь небольшой колонии из 3 аналогичных автомобилей, говорил сам за себя. Ломанулись, перевернули машину, и пока береты сообразили, что происходит, черви шустро выдернули людей из машины и тут же принялись высасывать из них все соки. Вон один носитель валяется, практически разорванный пополам крупнокалиберной очередью, а на спине у него корчится амер, в тело которого вонзились с полдюжины червей. Носитель сдох, а паразиты отделились от него и продолжают жить и питаться. И береты по ним не стреляют, своего что ли спасти надеются. Так это зря, вон он как сдулся, наполовину уже в мумию превратился, а все еще живой. Жуткая смерть, я б лучше пристрелил, чтоб человек не мучился. Всего по полю было разбросано десятка два дохлых носителей, и между ними я заметил еще три амеровских трупа. Эти были высосаны дочисто, просто мумии в эффектной штатовской униформе. Остальных мутов числом около полусотни береты буквально держали на чередях, как много столетий назад на рогатине удерживал охотник разъяренного медведя. Но уже было понятно, амером не выстоять. Уставшим и потрепанным воякам после боя с фанатиками, охраняющими монумент, требовались санитары, а не новые приключения. Примерно у половины беретов на конечностях наблюдались повязки разной степени кровавленности. Понятное дело, фанатики монумента так просто с добычей не расстались бы. «Еще пара минут и пиндосам хана», – заметил Фыв. «Подождем, пока муты нажрутся, а потом просто заберем арт. Мутантам-то артефакты нафиг не нужны. Как вам идея?» Мы с Дегтярем переглянулись. Идея, конечно, для зоны нормальная и для жизни тоже, где многие только и ждут, как вцепиться тебе в глотку, что в прямом, что в переносном смысле. Но есть у меня такая припаскудная черта, как личный моральный кодекс, который частенько вступает в противоборство с элементарной логикой. И, судя по глазам Дегтяря, у него тоже имелся похожий недостаток. Короче, мы друг друга поняли без слов. И почему-то мне стало легче от осознания того, что не я один такой идиот на белом свете. «Отличная идея, Фых», – сказал я. «Прямо-таки замечательная идея. Но, тем не менее, сейчас мы совершим большую глупость, о которой, возможно, скоро пожалеем». Мотор газика уже урчал снова, машина потихоньку сбиралась на пригорок. Идеальное место для тех, кто решил помочь обреченным людям. Нетипичное действие для зоны, если спасаемые не твои закадычные друзья. И тем более странное, коли они потенциальные враги. Но такие уж мы с Дегтярем шибанутые на всю голову. О чем нам не преминул сообщить Фыв. «Шибанутые вы на всю голову», – проворчал он, досылая патрон в патронник трофейный М-16, взятый им с трупа морского котика в дополнение к кедру. «И я такой же, если с вами контуюсь. Эх, была не была». Наш ГАЗ-67 замер на вершине пригорка, и мы начали стрелять. Удар с фланга для мутантов был неприятной неожиданностью. Самое большое количество червей извивалось именно на широких боках носителей, и именно туда ударили наши пули, внеся замешательство в ряды мутов. Чем и воспользовались береты, перенеся плотность огня на левый фланг атакующих. Маневр, с одной стороны, был неплох. Сразу десяток из изрешеченных мутантов покатились под ноги остальным, нося сумятицу в их ряды. Но при этом правый фланг не преминул воспользоваться отсутствием внимания к себе. Муты ломанулись вперед, и их красномясная масса захлестнула еще один хамви. Пулеметчик, расстреливающий носителей в упор, никоим образом их не смутил. Двое из них, разорванные пулями, покатились по земле, зато остальные облепили машину со всех сторон, похоронив ее под кроваво-червивой массой. «Ближе!» – заорал я, перекрывая шум стрельбы. «Дегтярь, дави на газ!» Я осознавал, что мы рискуем сами оказаться под лавиной мутантов, при этом наш легкий ГАЗ-67Б – это не почти трехтонный хамви, в случае с чего этакий мут одним ударом перевернет его в легкую. Но уж если ввязались в бой, надо воевать до конца, иначе просто не стоило ввязываться. Оставшиеся береты сгрудились возле двух бронеавтомобилей, с которых пока что строчили пулеметы. Но уже ясно было, один единственный рывок озверевшей биомассы и червивое мясо захлестнет людей, отчаянно борющихся за свою жизнь. Но наш небольшой автомобильчик уже летел вперед, плюясь огнем, разрывая пулями брюшины носителей, перебивая их ноги свинцом, внося суматоху в атакующую лавину мутантов. Не будь нас, беретов уже грызли бы черви, размерами похожие на небольших анаконд. Но мы были, и поэтому амеры еще сопротивлялись. Наконец, осознав, что к жертве пришла подмога, часть стада носителей попыталась развернуться в нашу сторону. Если им это удастся, плохо. Нас-то втрое меньше, чем беретов, и машинка у нас хлипкая по сравнению с хамви. То есть никаких шансов. Поэтому было необходимо работать на опережение, даже ценой неимоверного риска. «Фыф, эвки!» – заорал я, кладя винтовку на сиденье. Время прицельной стрельбы прошло. Начал черед оружия менее точного, но более разрушительного. За время нашего путешествия Шам научился разбираться в гранатах. На сидушке мигом оказался открытый ящик, в котором, словно яйца каких-то невиданных мутантов, покоились зеленые гранаты F1, снаряженные запалами и даже заблаговременно сведенными усиками. «Ну, погнали», – сказал я, выхватывая из ящика первую пару. И, швырнув их обе в самый центр стада, заорал дурным голосом: «Ложись!» В принципе, это было лишним. Что-что, оберечь свою шкуру берета в форте Брэк научили знатно. Увидев, что летит в стадо мутантов, американские спецназовцы разом попадали животами в грязь. И, в общем-то, это правильно. Только русские могут, швырнув у врага пару гранат с радиусом разлета осколков 200 метров, хватать следующую пару, выпрямляться в полный рост и отправлять их туда же, куда и первую. В принципе, я был не совсем идиотом, чтобы подставлять себя и своих товарищей под осколки. Мутанты атаковали плотной стеной, и была высока вероятность, что их тела задержат смертоносный разлет раскаленного металла. Но если положено падать, американец упадет, а наш брат в суперэкстремальной ситуации будет мочить вражью силу до последнего, наплевав на инструкции, безопасность и даже на собственную жизнь. Может, поэтому мы побеждаем всегда и везде, что воюем до последнего там, где другие спасают свои заокеанские задницы. Отрывистый двойной хлопок в самом центре стада проделал в нем неслабую воронку, в которую и угодила вторая пара гранат. А следом за ней полетели еще четыре. Этот дегтярь тормознул газик, и они с Фыфом на пару продублировали мой трюк. И вот теперь настала пора пригнуться. 6 эфок на расстоянии в 100 метров – это уже серьезно. Как ожидалось, раздалась серия резких хлопков, следом за которыми над полем пронесся душераздирающий вой. Я так и не понял, кто это вопил – умирающие носители или раненые черви. Впрочем, какая разница? Теперь нужно было закрепить успех, пока все еще многочисленное стадо не очухалось и не возобновило атаку. Мы разогнулись, сжимая в руках наше привычное оружие, и принялись косить мутантов, многие из которых были ранены, кто перебитую ногу за собой волочит, кто кишки, кто просто ползет по серой траве зоны, оставляя за собой кровавый след. Жуть, конечно, но здесь, как на любой войне, жалость чревата последствиями. Или ты, или тебя. Третьего не дано. Так как тебя в следующую секунду запросто может отправить в край вечной войны твой недобитый враг, которого ты пожалел. Стреляли мы. Стреляли воспрявшие духом зеленые береты. Не стрелял только один человек, который сейчас бежал к крайнему хамви. На его униформе ясно были видны выцветшие следы капитанских лычек, которые в армии США принято снимать перед спецоперациями, а за плечами у него болтался рюкзак, на котором мелом была нанесена корявая надпись «Черная ртуть». Все это я срисовал краем глаза и, признаться, сделал это слишком поздно. Одним тренированным прыжком амеровский капитан запрыгнул в хамви, после чего заорал водиле: «Быстро поехали на базу!» Тот не посмел ослушаться и двинул машину по грязище в объезд перевернутого хамви. Я видел, как катнулись желваки на лице ближайшего из беретов. Всегда неприятно, когда командир оставляет тебя умирать на поле боя. Впрочем, выражение лица американского спецназовца немедленно сменилось удивлением, когда до его ушей долетел последний приказ командира, раздавшийся из уезжавшей машины: «Убейте этих русских сталкеров!» В скоротечном бою порой быстро сменяющиеся картинки схватываешь буквально на лету. Надо же, оказывается, зеленые береты умеют удивляться. «Дегтярь, Амер уходит! У него ртуть!» – заорал я. «Вижу!» – рявкнул бывший полковник. «И ни хрена с этим не поделать. У нас оба передних колеса осколками пробиты. И, походу, радиатор тоже». И правда, из-под капота нашего УАЗика шел дым. Ну, твою ж душу. Впрочем, рефлексировать было некогда. Муты, поняв, что ничего у них не выходит с быстрым завтраком, развернулись и всем стадом ломанулись в сторону деревни. Похоже, все-таки ими управлял какой-то один мощный оператор, потому что не могут разумные твари действовать так слаженно. Но это было уже не важно. Капитанский хамви уже скрылся за рощей, а на нас были направлены 8 стволов, причем один из них – ствол крупнокалиберного пулемета «Браунинг М2», способный разорвать человека пополам. «Ну вот, приехали», – сказал дегтярь. «Наши стволы тоже смотрели на американцев, но нас было меньше, и позиция наша была невыгодной. на открытом месте и все трое внутри маленького открытого автомобильчика. Понятное дело, сейчас они начнут стрелять, начнем стрелять мы. Они, конечно, приведут в исполнение то, что сказал им капитан. На это их учили много лет. Вдалбливали им под береты простую истину. Выполни приказ или умри. Они выполнят его ценой жизни 2-3-4 солдат, которые там за океаном важны лишь для членов их семей. А для генералов в пестрых мундирах это просто хорошо тренированные пешки, сотни которых полегли в дальних странах и сколько их еще поляжет. Ради чего? А хрен его знает, что понадобилось пиндосским командирам в далекой Украине, расположенной на другом полушарии. Но есть приказ убить русских сталкеров, и скуластый боец со следами сержантских нашивок уже открывает рот, чтобы выкрикнуть короткую команду. Ну что ж, туда прямо в широкий лоб под зеленым беретом и прилетит моя пуля, одновременно с той, что выпустит он из своей М-16. «Фак!» – отчетливо произнес сержант, опуская винтовку. «Факен шит!» «Что он сказал?» – негромко поинтересовался Фыв, и, не подумавший пускать свой кедр, более пригодный для ближнего боя, чем брошенная шамом пустая американская винтовка. Он сказал, что не собирается выполнять приказы трусливого ублюдка, который свалил с поля боя. Также негромко ответил я. «Чё-то больно коротко он с такой фразой справился», – засомневался Шам, неискушенный в языках другого мира. «Это вольный перевод», – сказал я, тоже опуская СВД. «Конечно, жаль был артефакт, который тащил с собой капитан, но в то же время я осознавал, что сейчас мы спасли жизни нескольким не совсем конченным парням, которых их правительство послало в другую страну убивать ни в чем не повинных людей. А значит, все было не зря». И тут случилось неожиданное. Сержант и остатки его отделения синхронным движением забросили за плечи свое оружие и будто по неслышной команде приложили руки к своим беретам в жесте, понятном на любом континенте нашей планеты. «Эх ты!» – только и смог выговорить Дегтярь. А после отзеркалил движение американцев отработанным движением, вскинув распрямленную ладонь к забрызганному грязью капюшону своего камуфляжа. Фыфу, кстати, на этот раз объяснений не потребовалось. Отдал честь как положено, приложив лапку к виску. Ну и я тоже вместе со всеми сделал короткую отмашку. Вот уж не думал, что придется обмениваться воинским приветствием зелеными беретами. Хотя почему нет, если они оказались нормальными парнями, которым точно не поздоровится за то, что не выполнили приказ. Зато с совестью своей в ладах остались, что намного важнее любого приказа, отданного законченным уродом. Мы наблюдали, как береты погрузились в оставшийся хамви и уехали по колее, продавленной командирской машиной в придорожной грязи. А что нам еще оставалось делать? Правильно, ничего. Задание Кречетова не выполнили, ехать не на чем. Сиди, отдыхай после боя, хотя вряд ли можно назвать полноценным отдыхом пребывание на поле, заваленном трупами мутантов. Налетевший ветерок подул в нашу сторону, и даже Фыв невольно поморщился. Вонь от разорванных кишок мутов шла нестерпимая. «Ну что, посидели и хватит», – сказал Дегтярь. «Автосервиса я поблизости не наблюдаю, так что грузимся боеприпасами с провиантом и выдвигаемся». «Погоди», – прервал его Фыв, подняв лапку кверху. «Слышите?» Действительно, с запада доносился знакомый звук. Вначале еле слышный, но нарастающий с каждой секундой. Так стрекочет вертушка, причем вертушка тяжелая, несущая на себе вес неслабой брони и дополнительного вооружения. Я уже примерно по реву винта представлял, что именно летит, и не особо удивился, когда из-за облаков вынырнул ударный вертолет Ми-24В за жутковатый внешний вид, прозванный в армии крокодилом. Обвешанный вооружением, как средневековый рыцарь, колюще режущими железяками. Правда, эта вертушка, оснащенная крупнокалиберным пулеметом, пулеметной установкой, ПТУРами и тяжелыми неуправляемыми ракетами, с легкостью превратила бы в фарш целую армию рыцарей. Чего уж говорить про маленький автомобиль с тремя сталкерами, застрявшими посреди поля. Интересно, сразу расстреляют или предпочтут не рисковать артефактами? Предположил Дегтярь, расслабленно откидываясь на спинку водительского сиденья. Думаю, предпочтут не рисковать. Сначала отнимут, а расстреляют потом, хмыкнул я. Пусть только попробуют, нахмурился Шам. Я им... Ты себя видел? Устало спросил Дегтярь. Тебе, как и всем нам, выспаться суток трое. Тогда, видишь, что-то и смог бы ментально. А сейчас, думаю, вряд ли, даже со спиртом. Это да, вздохнул Фых, и вправду изрядно сдавший, за последние 2 дня. На спирт уже смотреть не могу. Хорошо б, чтоб такая реакция организма сохранилась. Вот Настя обрадовалась бы. Она у тебя красивая?» – поинтересовался Дегтярь. «Не то слово», – мечтательно улыбнулся Фыв. «Красивее всех на свете». Потом говорить стало нереально. Рев пропеллера заглушил все звуки. Плотный поток воздуха сорвал капюшон с моей головы и невольно заставил зажмуриться. Видимо, пилот получил указание пустить вертолет максимально близко к нашему газику. Хороший ход. Прогрузить оппонентов заранее, нахлестав им по мордасам потоками воздуха от бешено вращающихся лопастей. Кого попроще впечатлить непременно. Но не сталкеров, многократно и жестоко битых зоны. Даже странно как-то, чтобы умудренный жизнью Кречетов разменивался на такие дешевые трюки. Наконец вращение винта замедлилось. Боковая дверь крокодила распахнулась, и из него посыпались армейские сталкеры в количестве 3 человек с пулеметами Калашникова в руках, которые, понятное дело, немедленно оказались направлены на нас. Следом за сталкерами степенно выбрались из вертолета 2 карлика-псионика. За ними также неторопливо вылез Бюргер и уставился на нас немигающими поросячьими глазками. Только сейчас я почувствовал, какие мощные ментальные волны исходят от этого карлика-переростка. Захочет и как нефиг делать, расплющить нас троих в тонкие мясные блины. Ого, стало быть, этот мут дал нам понять, что с нами будет, если мы рискнем выпендриваться. Ладно. И, наконец, в заключение из вертолета выбрался Кречетов. В камуфляже, со Стечкиным на ремне, берцы начищены, щеки выбриты. Идеальный отец-командир. Хочешь для людей, хочешь для мутантов. Мать за ногу его самого и его новую пристяж. «Ну что, уважаемые местные легенды, провалили вы последние задания?» – хмыкнул Кречетов вместо «здрасти». «Провели вас, пиндосы? А ты вместо того, чтобы щериться, догнал бы их на крокодиле и забрал все, что хочется», – предложил Дегтярь. На тон бывшего полковника ученый не обиделся. И правильно, чего на покойников обижаться? Или на тех, кто ими вот-вот станет? Командирский Хамви 4 минуты назад вошел в зону поражения стингеров, так что ваше предложение лишено смысла, пожал плечами Кречетов. Думаю, через 1/4 часа усиленный конвой с черной ртутью уже будет держать курс на аэропорт Борисполь, откуда артефакт без проблем доставят прямо в Вашингтон. Исходя из чего, можно считать, что ртуть вы благополучно упустили. Ну, с кем не бывает, сказал я. Тем не менее, 2 артефакта при нас, и, думаю, их вполне хватит, чтобы вернуть мутанту брата и разойтись краями, как в море корабли. Договорились. Широко улыбнулся Кречетов. «Мутанта я привез с собой, готов хоть сейчас обменять его на арты. Сатрап, достань груз». Армейский сталкер, самый здоровый из всех, коротко кивнул и выволок из вертолета последнего пассажира. Мутант был связан по рукам и ногам, но на его плечах действительно торчали 2 головы, одна из которых была либо мертва, либо по обыкновению дрыхла. Причем настолько крепко, что даже шум вертолетного винта не мог ее разбудить. «Как видите, я держу слово», – сказал Кречетов, вновь растягивая рот в резиновой улыбке. «Теперь вам осталось держать свое». Сомнений не было. Когда враг так легко соглашается на твои условия, значит, он все давно решил насчет тебя. И сейчас единственное, что его заботит, это чтобы мы артефакты не повредили. А потом можно отдать короткую команду и улетать. Даже не сомневаюсь, что команда будет отдана Бюргеру. Кречетов не из тех, кто откажется сэкономить 3 лишних патрона. Делать было нечего. Я поднял руку к груди и начал расстегивать клапан камуфляжа. Материя была мокрой от недавно прошедшего дождя и чужой крови, поэтому пуговица туго пролезала через сырую петлю. Кречетов терпеливо ждал, не переставая при этом улыбаться. Приклеилась к его морде, что ли, эта мерзкая улыбка. И тут я краем глаза заметил, что глазные щупальца Фыфа слегка подрагивают. Насколько я знал своего друга, так всегда бывало, когда Шам ментально сканировал что-то. Или кого-то, одновременно пытаясь удержать, парализовать жертву. Он мог это делать, маленький Шам, с большими способностями к нейтрализации врагов. Но сейчас он явно делал это из последних сил. На его висках вздулись черные вены, а на лысой голове выступили крупные капли пота. И некоторые из тех капель смертельно набухали красным. Это от напряжения лопались сосуды на коже Фыфа. Такая уж у них анатомия. Если пот Шама краснеет, значит мутант перешагнул предел своих возможностей и уже одной ногой стоит на серой дороге, ведущей в край вечной войны. Да, сейчас Фыф держал всех, и армейских сталкеров, и карликов-псиоников, и кречетова, и даже бюргера. Правда, я видел, как маленькие глазки этого жуткого мутанта стремительно чернеют. Шам держал предводителя псиоников, но тот и не особо сопротивлялся. Он был занят. Он готовил удар, который разом раскатает всех нас в тонкие кровавые пленки. И ему плевать на сохранность артефактов. Просто он не любит, когда кто-то сильнее его. Все это я почувствовал как-то сразу всеми своими нервами, напряженными до предела. И даже ничего не успел подумать, прежде чем мое тело начало действовать само на рефлексах, которые так долго и так жестоко прививала мне зона. СВД висела у меня за плечом, и не было у меня полутора секунд, чтобы перебросить ее в руки и нажать на спуск. Но мое тело решило задачу по-другому. Из расстегнутой кобуры ФЭФа торчала рукоять футуристического пистолета Кречетова. Его-то я и выдернул, и потащил по серой траве линию выстрела к черным глазкам бюргера, уже почти готовым ударить нас убийственной ментальной волной. Но почти, что в зоне, что на большой земле, совершенно не котируется по сравнению с уже. Линия выстрела еще не коснулась мутанта, когда я нажал на спуск. Однако яркого луча не получилось. Вместо этого пистолет мигнул на секунду, словно разряженный фонарик, и потух. Ну, вот и все. Пронеслось у меня в голове. Обидно сдохнуть от того, что какой-то вонючий горбатый мут о тебе плохо подумал. Но ужасного удара все не было. Вместо этого я увидел, как бюргер от паха до макушки начал медленно разваливаться на две половинки, между которыми тягуче натянулись зеленовато-белесые нити гноя. Заряда пистолета все же хватило на то, чтобы располовинить карлика, умеющего останавливать пули, но не способного затормозить смертоносный луч. Обычному человеку покажется странным утверждение, что когда ты стоишь с противником лицом к лицу, то за мгновение до того, как вы начнете стрелять, все чувствуешь совсем по-другому. Во всяком случае, у меня именно так. Я понимал, что ФЭФ держит всю группу Кречетова на пределе, что где-то внутри Шама вот-вот лопнет, перегорит тонкая вибрирующая нить, отделяющая живого от мертвого. И для этого мне не нужно было смотреть на ФЭФа, как и на Дегтяря, который сейчас же рванулся к своему пулемету. Половина секунды растянулась, как это всегда бывает со мной в такие моменты. Я понимал, что мы двигаемся очень быстро, нереально быстро для обычных людей, но ощущалось это движение так, словно мы продирались сквозь вязкий кисель времени. Медленно, очень медленно падал вниз брошенный мною разряженный пистолет Кречетова. Я же, закусив нижнюю губу до крови, рвал с плеча свою винтовку и никак не мог сделать это быстрее, хотя старался изо всех сил. При этом я видел, как все больше растягивается мерзкая улыбка на губах Кречетова, как она ползет по лицу все дальше к затылку, на своем пути разваливая уши на равные половинки, как сминается к низу подбородок, провисая неровными складками, словно он был сделан из тонкой и не очень качественной резины. А еще я видел, как рука Кречетова тянется не к пистолету Стечкина, как можно было ожидать. Нет, эта рука быстро, слишком быстро для немолодого ученого нырнула за пазуху и потянуло наружу что-то очень знакомое, уже виденное мною ранее. Но стрелять я начал раньше, чем осознал, что же такое пытается вытащить Кречетов. Рефлексы всяко быстрее осознанных действий. В бою пока будешь думать да разбираться, что к чему, тебя просто завалит, как кабана. Вот и выходит, что убийство на опережение – это всегда рефлекторные занятия, не имеющие ничего общего с мыслительным процессом. Первая пуля, выпущенная из моей винтовки, пробила запястье Кречетова, и то, что он почти вытащил наружу, вывалилось из гибких пальцев и начало медленно падать вниз. Ученый попытался нагнуться за странным предметом, но я продолжал стрелять. Причем не в голову, а в живот, выстрел за выстрелом, пуля за пулей, немало не заботясь о том, что вот-вот очухается пристиж Кречетова и либо нашпигует меня свинцом, либо ментально размажет по автомобилю. Это не важно, это все будет позже на полсекунды. А сейчас мне нужно одно – стрелять в ученого со сползшей с лица улыбкой, стрелять как можно быстрее. Выпущенных мною пуль с лихвой хватило бы для того, чтобы убить обычного человека. Но Кречетов продолжал стоять на ногах, лишь его тело дергалось от пулевых ударов. И тут начал стрелять Дегтярь. Я видел, как раскаленный пунктир потянулся к телу ученого, как отбросил его назад на вертолет и как по правому борту крокодила расплываются зеленовато-желтые пятна, совершенно не похожий на человеческую кровь. Внезапно я услышал, как справа от меня что-то лопнуло. Тоненько так, еле слышно. но от этого звука у меня мороз по коже пробежал и холодный пот прошиб. Просто понял я, что это лопнуло. Та самая струна, которую я чувствовал все это время. А сейчас все, нет ее больше. И фыфа нет. Не выдержал шам напряжения, перегорел, словно лампочка, светившая слишком ярко. И не держит больше никто ни армейских сталкеров с пулеметами, ни карликов-псиоников, которых, впрочем, держать было уже не нужно. В моей супервинтовке закончились патроны. Затворная рама зафиксировалась в заднем положении. И Дегтяр не стрелял больше, лишь тихо матерился. Похоже, его пулемет снова не вовремя заклинило. Что ж, хороший расклад. 4 пулеметчика и 2 телекинетика – это простая и легкая смерть, если, конечно, они решат убить нас немедленно. Но ни те, ни другие делать этого не торопились. Они просто стояли, недоуменно хлопая глазами, словно только что проснулись. И, похоже, это было действительно так, потому что возле вертолета лежало мертвое тело, никоим образом не похожее на труп Кречетова. Оно вообще не было похоже на человека. Верхняя часть головы, которой нехило приложилась о бронированный борт вертолета, просто отвалилась, как сваливается шлем с головы убитого солдата. А из ворота камуфляжа торчал бесформенный обрубок, совсем не похожий на человеческую голову. 2/3 обрубка занимала разъявленная пасть, просто черный провал без намека на зубы. А над ней глаза, абсолютно круглые, паучьи какие-то. И много их было, тех глаз, черных, ничего не выражающих, опоясывающих голову по кругу, будто кто-то бусы из черных брызг на нее одел на вроде короны. А еще рядом с уродливым трупом лежал предмет, похожий на электрический фонарь, затейливой рукоятью и широкой линзой. Помнится, американский сталкер Ред Шухард как-то говорил мне, что некий матерый скупщик хабара в Хармонте предлагал за этот предмет любую сумму, которая уместится на листе чековой книжки. «Твою мать!» – нарушил повисшую тишину сатрап, самый здоровый из армейских сталкеров. Похоже, их командир. «Нет, ну твою же мать, а? Ни хрена не понимаю. Блин, как мы вообще тут оказались-то? Походу, вас этот мут под контроль взял», – сказал я, спрыгивая с автомобиля, подходя ближе к трупу псевдокречетого. «Сильнейший псионик, мусорщик». «Слыхал про таких?» «Точно, блин», – простонал сатрап. «Слыхал. Жуть жуткая. И башка гудит, будто по ней кувалдой треснули. А это чего такое?» Он ткнул пальцем в предмет, который я подобрал возле трупа мусорщика. «Фонарик», – сказал я, затыкая за пояс смерть-лампу. «Заберу на память о том, как мы вас от этой твари спасли». Сатрап сразу как-то сник. Даже если он и заподозрил чего насчет смерть-лампы, стоящей целое состояние, то напоминание о долге жизни вернуло его к реальности. Здесь в зоне долг жизни святое. И пока его не отдашь, убивать спасшего тебя никак нельзя. Нарушишь закон долга и сам непременно умрешь, очень скоро и очень болезненно. Зона позаботится, в это все верят свято. Потому что тех, кто не верил, давно уже расплющило, перемололо в аномалиях, либо мутанты их сожрали, либо сгнили они в какой-нибудь яме, свалившись с нее и сломав при этом ногу. У зоны много вариантов наказаний для тех, кто не чтит ее неписанные законы. Я же вытащил из-за голенища сталкер, нагнулся, перерезал веревки, стягивающие запястья и ноги мутанта, после чего подал ему руку. «Ну, здорово, друг! Вставай, хватит валяться!» Ладонь мутанта оказалась холодной, как всегда бывает, когда конечности долго перетянуты путами. Покряхтывая, бывший пленник псевдокречетова поднялся на ноги. «Ну, наконец-то!» – проворчал он. «Я уж думал, вы меня бросили». «Зря ты так думал», – сказал я. «Мы своих не бросаем». «Да знаю я», – вздохнул мутант. «Ладно, пошли, что ли, поможем вашему другу». «Боюсь, ему уже ничем не поможешь», – покачал я головой. «Зря ты так думаешь», – хмыкнул мутант, вернее, его левая голова. Правая в это время по обыкновению продолжала дрыхнуть. Мы подошли к автомобилю. Дегтярь уже успел расчистить заднюю сидушку от ящиков и цинков и положить на нее фыфа, бледного, как сама смерть. «Похоже, он и вправду умер», задумчиво произнес мутант, но, к счастью, недалеко ушел по серой дороге. И, скосив глаза направо, негромко произнес: «Братишка, подъем! Нужна твоя помощь!» На мгновение вокруг повисла мертвая, словно искусственная тишина. А потом я увидел глаза братишки. Абсолютно белые, ничего не выражающие глазные яблоки уставились на фыфа. Мне показалось, что воздух вокруг зазвенел. Краем глаза я увидел, как двое карликов-телекинетиков, до этого с интересом наблюдавших за происходящим, как по команде сорвались с места и скрылись в густых зарослях разросшейся травы. Следом за ними потянулись армейские сталкеры. Правильный рефлекс. Если в зоне происходит что-то непонятное, лучше держаться от этого подальше. Жаль, что я в силу своей упрямой натуры так редко следую этому простому правилу. Напряжение нарастало. Пространство вокруг Фыфа слегка исказилось, словно мы смотрели на него сквозь какую-то призму. «Ничего не получается», – прошептал безгубый рот левой головы мутанта. «Брат, помоги». Однажды я уже слышал подобное и невольно прищурил глаза. Просто я помнил, насколько в прошлый раз мне было больно, когда к двум странным братьям-головам присоединился третий. Горб, разделяющий головы сиамских братьев, шевельнулся, отчего количество продольных складок на нем увеличилось вдвое. Между складками, расположенными по центру горба, появилась щель, увеличивающаяся с каждой секундой. В щели мертво мерцал ослепительно-белый зрачок единственного глаза, окаймленный абсолютно черной радужкой. Тело Фыфа выгнулось, словно через него пропустили ток невиданной силы. Потусторонний звон в моих ушах достиг самой высокой точки. Мне показалось, что сейчас мои барабанные перепонки лопнут. Я увидел, как невольно присел Дегтярь, зажимая ладонями уши, и осознал, что делаю то же самое. Как вдруг все прекратилось. Жуткий звон пропал, будто его и не было, а я сквозь ладони услышал истошный крик. «Твою мать!» Это орал Фыф, скорчившись на заднем сиденье, сжимая руками голову. «Понимаю его. Когда мутант будет своего третьего брата, это очень больно. Я в прошлый раз вообще вырубился нафиг». Сам мутант стоял рядом с автомобилем, держась за борт. Трехголового монстра заметно потрясывало. Понятное дело, столько энергии разом отдать. Наверное, копил ее как оружие последнего шанса, чтобы ментально долбануть псевдокречетого вместе с его пристижью, если придется совсем уж туго. И вот пригодилась энергия-то. «На этот раз получилось», – улыбнулась левая голова мутанта. «Не то, что в прошлый». «Да уж», – сказал я, потирая затылок, ноющий после демонстрации столь впечатляющих возможностей мутанта. «Как же, помню, помню, дела давно минувших дней». «Хорошие были времена», – улыбнулась левая голова. «Кому как», – пожал я плечами. «Честно говоря, не любил я вспоминать о том, как шатался по зоне, ни хрена не помню о своем прошлом». «Я что, живой?» – раздалось с заднего сиденья газика. «Или это край вечной войны так погано выглядит?» «Живой!» – хмыкнул Дегтярь. «Тебе не привыкать возвращаться с того света!» «Уф!» – выдохнул Фыф. «Я уж подумал, что вы тоже все померли. А ты чего трясешься?» «Потому что трясет!» – буркнул мутант. «Это ты меня оживил?» – догадался Фыф. «Ну, спасибо, дружище! А трясучка твоя от перерасхода энергии. И я точно знаю, как она лечится. Заодно и сразу два события отметим». «Кто-то вроде говорил, что завязал, не?» – напомнил Дегтярь. «Так у нас же не каждый день победа», – заметил Фыф, доставая из-под сиденья непочатую бутылку спирта. «И я не каждый день с того света возвращаюсь». «По моим наблюдениям, каждый», – вздохнул Дегтярь, отвинчивая колпачок от своей фляги, многим сталкерам, служащие в зоне заменителем стопки. «Ладно, разливай, что ли». Эпилог. Оказалось, что Ми-24В Дегтярь водит так же ловко, как и Ми-8. Так что не прошло и часа, как мы уже сидели в относительно уютном баре станции Янов. Этот бар можно было назвать типичным для зоны, если бы он не был нетипично большим. Нынешние хозяева станции снесли все перегородки и сделали из помещения один огромный зал, в котором каждый мог оттянуться на свой вкус. Хочешь, зависай за огромной барной стойкой. Желаешь комфорта, располагайся в ресторанной зоне, за столами, в ожидании заказа. Или можешь скоротать время за пивными столиками, переминаясь с ноги на ногу и раздирая подгнившими зубами пересушенную воблу с явными следами мутаций. У дальней стены, как водится, расположилась торгово-обменная точка для тех, кто желает обменять артефакты на наличные, оружие или снаряжение. Ну а справа отдельная территория для желающих спустить нажитые за игорными столами, рулеткой или полудюжиной обшарпанных игральных автоматов. В общем, Янов был универсальной точкой для выкачивания наличных из тех, кто шатается по зоне в поисках удачи. Причем точка абсолютно безопасная. За порядком в огромном зале следила бдительная охрана в экзоскелетах, застывшая вдоль стен. С непривычки, да в полумраке, можно было подумать, что это не живые манекены, до тех пор, пока непривычный, плохо видящий не начинал буянить. Тогда манекены немедленно проявляли прыть, завидную для человека в тяжелой броне. Или же меткость, если возмутитель спокойствия решал вытащить оружие. Поэтому в Янове давно никто не рисковал показывать удаль. Уже на подъезде к бару становилось понятно, что это совершенно ни к чему, ибо вокруг территории, прилегающей к местному торгово-развлекательному центру, были расставлены колья с гниющими головами тех, кто не понимал по-хорошему. Мы по-хорошему понимали. Мы, я, Дегтярь, Фыф и Мутант вообще очень добрые, если нас не злить. Интересно, что охрану на входе даже забралом не повела в сторону наших с Дегтярем друзей. И это правильно. Какая разница, как выглядит клиент, если он платежеспособен? Правильно, никакой. Расположились мы в ресторанной зоне. Понятно, что тут все дороже, но после пережитого как-то не хотелось нам торчать за стоячими столиками на своих двоих, либо просиживать задницы на барных стульях, похожих на диски от пулемета Дегтяря, которым приварили длинные сошки. Заказывал Дегтярь, знаток местной кухни. Подошла официантка, девица с выпирающими из-под камуфлированной одежды заметными признаками мутации на месте положенных округлостей. Бывший полковник, не требуя меню, заказал всем на первое суп с глазами квазимяса, на второе жареные хвосты ктулху с гарниром из тушеной Припять капусты, 2 литра радиоклюквенного морса и литр жары. Последнее особенно заинтересовало Фыфа, но Дегтярь на расспросы не отвечал. «Не пожалеете, знаю, что заказываю», – отмахнулся он. «А что название опасное, так это для привлечения клиентов сделано. При этом, конечно, счетчиками Гейгера местную жратву мерить не рекомендуется. Но мы что, не сталкеры, что ли? После того, что мы в зоне жрали, нам никакие глаза квазимяса не страшны. Ты лучше вот чего, снайпер, расскажи-ка, что это за мусорщики такие?» «Есть теория, что зоны – это свалки для отходов производства иного мира», – отозвался я. «А мусорщики – те, кто эти отходы в зоны сваливает. По моим сведениям, издатели в каком-то из миров Розы 2 моих романа опубликовали. Называется «Счастье для всех» и «Никто не уйдет». Если интересно, подробно про мусорщиков найди и почитай». «Поищу», – кивнул Дегтярь. «Занятная тема. Получается, этот мусорщик, которого мы завалили, убил Кречетова и в его образе за артефактами гонялся?» «Не думаю», – покачал я головой. «Кречетова не так-то просто убить. Хитер больно и осторожен. Это первое. И второе. Скорее всего, этого мусорщика с суперспособностями забросили в зону для того, чтобы он тайно передал кому-то артефакты, благодаря которым вся наша планета в скором времени должна была превратиться в одну большую зону, то есть в свалку. Причем без людей, которые могли бы помешать сваливать мусор куда попало. Но передать не получилось. Тормознула секретного курьера какая-то из группировок и отобрала ценные арты, при этом не особо представляя, что же они такое отняли. И занялся тот курьер возвратом отнятого. Не возвращаться же домой, не выполнив задание. Набрел на базу Кречетова, скачал с мозгов хозяина базы всю необходимую инфу и занял его место. «Правдоподобно», – кивнул левой головой мутант. «Но тогда где сам Кречетов?» «Без понятия», – пожал я плечами. «Но если информацию действительно скачивали с его головы, то, наверное, где-то в зоне». «Предположения, теории, гипотезы», – проворчал Фыф. «Никакой, блин, конкретики. Может, наш писатель все, что с нами было, опишет, а тебе персонально в следующем романе конкретику вывалит?» – хохотнул Дегтярь. «Всех наших приключений как раз на целый роман и хватит». может быть», – задумчиво проговорил я, доставая из нагрудного кармана, завернутый в тряпочку, ноготь Мидаса и коробочку с огненным джином. «А я, например, сейчас о другом думаю». Вот получат пиндосы черную ртуть, наделают нефти из воды и обвалят рынок черного золота. И будет российская нефть никому даром не нужна. «Экономика страны рухнет, если она к нефти привязана», – обеспокоенно произнесла левая голова мутанта, как обычно бодрствующая, пока остальные отсыпаются. «Вот именно», – кивнул я, – «экономика моей страны. И мне все равно, в каком из миров она находится, потому что она везде, моя страна». «Проблема, однако», – подытожил Дегтярь. И тут же просиял. «Есть идея. А что, если российскому правительству огненный джин подкинуть? Пиндосы нас нефтью, а мы их природным газом. Вот и будет равновесие сил». «А тебе-то что в той России?» – поинтересовался темный Фыф, вообще, по сути, гражданин другого мира. Тут же вроде, как я понял, Украина. И Россия, и Украина – славянская земля, наставительно произнес Дегтярь. И не хочу я, чтобы она от мутных пиндосских холодильников страдала. Амеры спят и видят, как бы нам напакостить, потому что знают, мы единственные, кто им можем реальный отпор дать. И нифига не дело, если у них будет такое преимущество, как абсолютный нефтяной козырь. Согласен, сказал я. Сможешь доставить джина в Кремль? В смысле, в Кремль этого мира? Попробую, осторожно сказал Дегтярь. Непростое это дело, конечно, но приложу все усилия. В это время подошла официантка с огромным подносом, величиной мало что с не наш стул. Обычная девушка такое точно бы не подняла, а этой хоть бы хны. Только квадратные грудные мышцы вздулись под камуфлированной толстовкой. Молча сгрузила на стол блюдо с едой, молча ушла, поигрывая гипертрофированными мускулами на том месте, где у девушек должны быть аппетитные задние полушария. Вот ведь женщина, мечта, причмокнула левая голова мутанта, причем две остальных, виданное ли дело, тоже приоткрыли глаза. А я думал, они их открывают только для ментальных ударов. Оказалось, вон оно как. А еще оказалось, что название блюд на самом деле полностью отражает действительность. В тарелках с наваристым супом плавали крупные глазные яблоки, а на блюдах со вторым лежали толстые жареные хвосты, обложенные гарниром. Только морс был похож на морс, а прозрачная, как слеза, жара в запотевшем графине подозрительно смахивала на водку. «Ну что, приступим?» Хитро ухмыльнувшись, сказал Дегтярь, при этом потирая ладони. Я его радости не разделял. Уж слишком экзотическими выглядели принесенные блюда. Разве что хвост Ктулху попробовать. Мясо оно и есть мясо. Я достал бритву из ножен, но тут мне вспомнились бессмысленно белые глаза Ктулху, которые лезли на нас из подземелья. И я, положив нож на стол, потянулся за морсом. Но я еще не успел коснуться ручки принесенного кувшина, как мой взгляд наткнулся на расширяющийся глаз Фыфа. «Смотри!» – завороженно прошептал он, ткнув лапкой мне в район живота. «Блин, что он там увидел? Хвост Ктулху, что ли, ожил и попытался уползти из тарелки?» Но дело было не в хвосте. Сейчас вся компания уставилась на клинок моего ножа, который лежал на небрежно брошенной на стол тряпочке, про которую я, признаться, и забыл. На той самой тряпочке, в которой был завернут ноготь Мидаса. И надо же было такому случиться, что нож, небрежно положенный на стол, сдвинул край той тряпочки и коснулся лезвием артефакта. Теперь я вместе со всеми наблюдал, как клинок моего ножа медленно окрашивается в цвет солнца. Нет, не превращается в золото, как можно было того ожидать, а впитывает в себя энергию артефакта, высасывает ее, а ноготь Мидаса, и без того невзрачный с виду, на глазах съеживается, уменьшается, грозя вот-вот превратиться в пылинку и вообще исчезнуть. Моя рука метнулась к рукояти ножа, но было поздно. Ногти Мидаса больше не существовало, зато моя бритва сияла так, что я поспешил поскорее спрятать ее в ножны подальше от любопытных взглядов посетителей бара. «Ну вот, теперь не надо нам идти ни к кузнецу, ни к болотам», – проговорил Фыв. «А пойдем-ка мы с тобой, снайпер, домой, девчонок наших из беды выручать. Сейчас вот только доем и сразу в путь, если ты, конечно, не против». «Значит, тут наши дороги расходятся?» – с легкой грустью проговорил мутант. «Ну почему же?» – проговорил Дегтярь, уплетая глазной суп за обе щеки. «Я бы не отказался от такого сопровождающего. Путь в Москву не близкий, и хороший напарник мне точно понадобится». Левая голова мутанта расплылась в улыбке, две остальные одобрительно хмыкнули и вновь закрыли глаза. Женщины и приключения, оно, конечно, немаловажно, но сон – это святое. «А у меня что-то аппетита нет», – сказал я, поднимаясь из-за стола. «Пойду-ка воздухом подышу». «Уже не вернешься?» – поинтересовался мутант. «Боюсь, что нет», – покачал я головой. «Удачи вам, друзья!» «И спасибо за все. Фыф, я тебя жду!» «Удачи!» – эхом отозвались Дегтярь и мутант. Я прихватил свой доверху набитый рюкзак, стоявший возле стола, само собой винтовку не забыл, и направился к выходу. Охрана в экзоскелетах синхронно повернула в мою сторону головы, запакованные в глухие шлемы с затемненным забралом из бронестекла, но никто ничего не сказал. Пришел сталкер, пришла возможная проблема. Ушел сталкер, одной возможной проблемой меньше. Я открыл дверь и вышел наружу. Прохладный ветер зоны немедленно потрепал меня по щеке, Мол, ну что, сталкер, надышался цивилизацией и решил проветриться? Ветер был прав лишь отчасти. Просто мне нужно было подумать о том, что я буду делать, когда окажусь в том же мире, откуда мы с Выфом бежали в мир зоны. Почему-то я был уверен, что так необычно зарядившаяся бритва выкинет меня и Шама в ту же точку пространства и в тот же самый момент времени, когда мы покинули мир Кремля. Иначе и быть не могло. Я, как и любой нормальный сталкер, верю в судьбу и в то, что все происходящее с нами не случайно. Не для того же моя бритва зарядилась энергией столь мощного артефакта, чтобы мы с Фыфом не успели спасти наших девчонок. Огоньку не найдется? Я повернул голову. Надо же, задумался так, что не услышал, как ко мне подошел какой-то незнакомый сталкер. Коренастый, глаза колючие, снаряга без наворотов, но все по делу. Продумано до мелочей. На плече автомата КМ с надписью «Банхаммер», вырезанной на прикладе. Я достал зажигалку, щелкнул. Сталкер прикурил, кивнул знак благодарности. «Правильная жига, надежная», – отметил он. «И надпись на ней правильная». «Если не ошибаюсь, Иван Николаевич, это тот самый предсмертный подарок сталка?» Я невольно вздрогнул. Этот сталкер назвал меня по имени, которое я уже почти забыл. Имя из другой жизни, которое уже никогда не вернуть. Моя рука невольно потянулась к поясу, на котором висели ножны с бритвой. «Ты кто? И откуда знаешь, как меня зовут?» Сталкер глубоко затянулся, потом усмехнулся. «Звать меня Алексом Липатовым, позывной мастер. А знаю откуда. Это просто. Почитать люблю. Про зону особенно. А твои романы, снайпер, для меня самые интересные. Когда новый-то появится? Знатоки говорят, их во всех вселенных Розы миров читают». «Как напишу, так и появится», – сказал я, убирая ладонь с рукояти бритвы. «За отзыв благодарю. Всегда подозревал, что не зря записываю все, что вижу вокруг». «Что не зря, это точно», – кивнул сталкер, глубоко затягиваясь. Потом бросил окурок на землю, втоптал его каблуком и протянул мне руку. «Удачи тебе, снайпер!» Я пожал в ответ ладонь, жесткую, как цевьё автомата. «И тебе удачи, мастер!» «Кстати, а что за надпись у тебя на прикладе?» «А, это такое у моего оружия имя», – хмыкнул сталкер. «Я им всяких разных персонажей выпиливаю, которые нормальным людям жить мешают». «Хорошее дело», – кивнул я. Сталкер еще раз усмехнулся краем рта, повернулся и пошел по дороге, ведущей к недалекой ЧАЭС. «Что ж, пусть будет легким твой путь, мой читатель, знающий обо мне то, что я сам уже успел подзабыть. Хотя редко путь по зоне бывает легким, особенно для тех, кто непременно решил дойти до самого ее сердца». «Кто это был?» Фыф вывалился из бара, утирая рот рукавом и гремя оружием. «Запасся он знатно, пожалуй, покруче меня». И при этом, естественно, про свой кедр не забыл. Прям ходячий одноглазый апофеоз войны с воинственно торчащими глазными щупальцами. «Просто один правильный сталкер», – сказал я, доставая бритву, сверкающей, словно маленькое солнце. «Ну что, пошли домой, в мир Кремля?» «Он еще спрашивает», – возмущенно отозвался Фыв. 2 января, 5 апреля 2015 года. Уважаемые господа читатели и слушатели, вы только что прослушали произведение писателя-фантаста Дмитрия Олеговича Силова «Закон Дегтярева». Если вам понравилась эта книга и исполнение, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Там вы найдете много интересных книг из сталкерской серии и не только. Если не понравилось, ставьте дизлайк и не подписывайтесь. С огромным уважением и благодарностью, искренне ваш Олег Лобанов.